Природная горячность туманила ему глаза, и требовалось известное время, чтобы он остыл и пригляделся к оппоненту. Однако стоило ему убедиться, что возражающий стремится не к тому, чтобы чего-то не делать, а наоборот, чтобы сделать лучше, Леонид Михайлович преображался. Из агрессивного отрицателя делался милейшим спорщиком, и из-под его категоричного императива так и проглядывал характер ворчливого старика. А вот что рассказывает одна из старейших сотрудниц института. «Выбираю спокойную минуту и спрашиваю, почему вы, Леонид Михайлович, раздражаетесь?» «Я не раздражаюсь, но ведь вы кричите». «Я не кричу, я вношу страстность в работу. От этой вашей страстности НН с утра слезы льет. Вы ее изругали, на чем свет стоит». «Ну уж сразу и на чем свет стоит. Если я ругаюсь, значит, знаю, что от человека можно чего-то добиться. А если не ругаюсь, верный знак – не верю я ему, пустое место». И действительно, добавляет сотрудница, были у нас в институте такие пустые места. Годами работали рядом, но Леонид Михайлович вроде бы их даже не замечал. Вот вам еще один критерий, кстати, самый распространенный. Нечто подобное повторяли мне все или почти все самаркандские старожилы. У этих старожилов выработана была для своего директора весьма оригинальная оправдательная платформа. «Нет-нет, мы на него никогда за это не сердились. Я даже замечала, в тот момент, когда Исаев бегает по кабинету, роняет стулья и орет благим матом, у него возникают самые интересные идеи и гипотезы. В такие минуты он буквально фонтанирует яркими, свежими мыслями. Только слушай да мотай на ус. Тако вокс попули, глас народа. Попробуйте после всех приведенных свидетельств ответить, где все-таки зло и где добро в поведении Леонида Михайловича Исаева». Последний довод, кстати, не показался мне слишком неожиданным. Он напомнил давний разговор в лаборатории другого ученого, физиолога Леона Абгаровича Арбели. В 50-е годы этот ученик Павлова подвергался атакам со стороны противников, и сотрудники, жалея его, иногда скрывали неприятные для шефа новости. О неприятностях Арбели в конце концов узнавал, и тогда виновного в сокрытии истины призывали к ответу. «Почему вы не сказали мне правду?» — вопрошал академик. «Не хотел волновать вас, Леон Абгарович. Вы плохой физиолог. Сколько раз вам повторять? Волнуйте меня, волнуйте. Волнение для ученого полезно. Возбуждение центральной нервной системы активизирует творческий процесс». Вот и еще одна, хотя и несколько парадоксальная, точка зрения на то, как ученый должен вести себя в обществе коллег. На этот раз звучит как бы голос самой науки. «Vox sciens», так сказать.